Что нужно знать при встрече с ответственным лицом? Что если платформа вебтунов, на которой вы хотите публиковать произведение, свяжется с вами? Вы будете так счастливы, что не передать словами, но это начало нового этапа. Ответственное лицо нечасто связывается с автором и сразу же предлагает публикацию. Вы должны встретиться и серьезно обсудить публикацию вашей работы. Естественно, чувствовать себя счастливыми, но также нормально и нервничать. Причина, по которой встреча с ответственным лицом кажется трудной, заключается в неловких ситуациях, которые могут возникнуть из-за того, что доверительные отношения между вами еще не сформированы. Однако на личной встрече не судят о коммуникативных навыках автора, так что не волнуйтесь по этому поводу. Встреча с представителем — это не собеседование. Поскольку ваша главная цель — представить хорошую работу, отбросьте волнение или смутное беспокойство насчет того, что ответственный человек не заслуживает доверия. Переговоры — это возможность поговорить, шанс услышать друг друга и найти взаимопонимание. При встрече с ответственным лицом важна возможность общения. На первой встрече ответственное лицо спросит, может ли автор в настоящее время опубликовать серию вебтунов. Задают примерно такие вопросы. Как вы начали заниматься комиксами? Чем занимались ранее? И есть ли у вас другая работа? Это не запрос личной информации, а скорее вопрос, достойна ли ваша работа официальной публикации. Если вы соврете или ответите расплывчато, что ваша работа готова к публикации, хотя это не так, лишь бы не потерять шанс, в дальнейшем в отношениях между вами и представителем могут возникнуть проблемы. Честный разговор о вашей ситуации поможет укрепить доверие и наладить общение. Дайте себе возможность обсудить и согласовать любые вопросы с ответственным лицом. Самое важное при встрече — смогут ли ответственное лицо и автор прийти к общей цели и договориться о ее достижении. В процессе обсуждения можно увидеть, получится ли решить проблему посредством диалога. Ответственное лицо и автор никогда не оказываются на противоположных сторонах. На встрече будет обсуждаться множество вопросов, связанных с произведением. Например, готова ли структура до самого финала? Идет ли она к четкому финалу? Сколько примерно эпизодов планируется? И так далее. Ответственное лицо не хочет знать, завершена ли работа. Кроме того, он не будет разочарован, если она не завершена, так что нет смысла лгать. Он просто хочет знать, насколько автор контролирует ситуацию и есть ли какие-либо препятствия для завершения вебтуна. Если вы честно расскажете о сложностях, с которыми столкнулись, ответственное лицо постарается помочь вам решить проблему. Благодаря этому процессу можно установить доверительные отношения. То же самое касается ситуаций, когда вы работаете над текстом и иллюстрациями отдельно. Если автор текста честен с художником, а художник с автором, их доверие друг к другу возрастает. Когда вы принимаете все решения в одиночку, доверие может снизиться, потому что возникнет чувство, будто мнение партнера игнорируется. Если вы расскажете о своих опасениях, это означает, что вы ему доверяете. Ни один деловой партнер не станет обращаться к человеку, который закрыт для общения. Когда вы относитесь к кому-то вежливо, человек, который отвечает вежливо, это тот, кому вы можете доверять, а если нет, это может означать, что вам не нужно с ним работать. Автор и ответственное лицо должны доверять друг другу. Ответственное лицо предоставит автору обратную связь. Некоторые начинающие создатели вебтунов считают, что им необходимо пересмотреть свою работу на основе фидбэка. Отзыв ответственного лица — это мнение эксперта, но вебтун подлежит доработке, если автор сочтет это целесообразным. И наоборот, вы можете убедить ответственное лицо, выразив свои намерения. Поскольку вы встретились, чтобы усовершенствовать произведение, такие разговоры приемлемы. Не забывайте. Независимо от того, насколько ответственен автор, переговоры усложнит фраза «Вы не должны вмешиваться в мою работу». Точно так же, как автор уверен в себе, ответственное лицо является экспертом в индустрии вебтунов и запросах читателей. Некоторые, конечно, пытаются учить или игнорируют авторов, или могут не отвечать на вопросы, сказав, что авторам это знать не обязательно. Новички иногда с этим сталкиваются. В таких ситуациях трудно развить доверие. Однако это очень редкий случай, поэтому не забывайте, что автор и ответственное лицо — партнеры, работающие вместе ради достижения общей цели. Хоть и редко, но случается, что публикацию отменяют. Это не односторонняя вина, а результат ситуации в отрасли или компании. Сбой иногда происходит по совершенно неожиданным причинам. Я надеюсь, вас это не напугает, потому что существует множество нюансов, и не нужно сразу думать, будто с вашей работой что-то не так. Если встреча с ответственным лицом проходит хорошо, стороны переходят к заключению контракта. Если на первой встрече с ответственным лицом вам дали контракт и попросили его подписать, скажите, что вы не хотите торопиться, и вам нужно изучить документ. В основном он делится на договор публикации, основной договор и дополнительные соглашения. Базовый контракт — это документ, определяющий вопросы, связанные с публикацией. Соглашение к нему представляет собой документ, с помощью которого заключается договор не только на публикацию произведения, но также на вторичные авторские права и распространение произведения за рубежом. Если не читать внимательно бумаги, можно понести большие убытки. Если вы попытаетесь слишком быстро подписать контракт или не ответите точно, возможно, вам придется пересмотреть его.